переловить, словить, уловить, уловка, наловить, обловить, выловить, подловить, изловить, ловить, ловиться, лов, лов, ловушка, мышеловка, мухоловка, ловка, лов, ловчий, лов, ловкий, изловчиться, наловчиться, ловчился, ловецкий, ловец, словчиться, словчить, ловкий, ловкачка, ловкач, ловкий, ловкость, неловкость, неловкий, лов, самолов, рыболов, крысолов, зверолов, птицелов, кротолов, самоловный. Деды и внуки различаются по многим признакам. Во-первых, тут есть слова очень древние и совсем новые. Читатели предлагают мне добавить сюда множество таких новых и новейших образований с корнями лов. Ловитки, пятнашки, самоловка, верша рыболовная снасть, тигролов, блохолов, андатролов – все официальные названия профессий. Слово «ловитва», например, в нашем современном языке, совсем не употребляется. Даже во времена Пушкина оно представлялось уже старинным неживым словом. Им пользовались только в высокой речи, в стихах и других литературных произведениях. Интересно, что Майков в стихотворении «Кто он?» употребляет это слово в значении «рыбная ловля». Старый рыбарь у него говорит великому Петру: «Да, теперь мне что в ловитве? Вишь, какая здесь возня! Вы дрались, а бомбой в битве челн пробило у меня». Я думаю, в последний раз слово «ловитва» употребил в русском стихе поэт Бальмонт в 1913 году. Говорят, что пляска есть молитва. Говорят, что просто есть кружение. Может быть, ловитва или битва разных чувств в движении, отражении. В словаре современного русского языка вы его не найдете. Хотя, встретив его в какой-нибудь старой книге, поймете без особого труда. Очевидно, оно находится у самого внешнего края большого круга нашей схемы. Оно готово вот-вот выпасть из словарного состава языка. Очень старым является такое слово, как «ловчий». Но все же оно кажется нам более живым. Помните, у Крылова в басне «Волк на псарне» еще действует ловчий, с которым беседует серый разбойник. Слово это употребляется нами сейчас очень редко. Однако в языке людей, занимающихся охотой, вы, пожалуй, еще и теперь встретите его. Стоит охоте с гончими собаками занять у нас место массового спорта, а это вполне возможно, и слово «ловчий» может ожить, как ожило в дни боев Отечественной войны слово «надолба», как воскрес на футбольном поле старый монастырский вратарь. Да еще не только воскрес, а положил на обе лопатки иноплеменного голкиппера. Очевидно, слово «ловчий» все еще является законным обитателем большого круга, словарного состава русской речи. Совершенной противоположностью этим словам являются такие, как «ловчить» или «ловчила». Они зарегистрированы в словаре современного языка. Но еще каких-нибудь 150 лет назад их никто не знал и не слышал. Ученые проследили историю их появления. Пришли они в общий язык из военного жаргона, из тех слов, которые произвели для своих нужд офицеры и юнкера царской армии. «Ловчить» у них значило «умело и пронырливо пользоваться обстоятельствами». «Ловчила» назывался «проныра», «ловкач». Можно думать, что этим случайно родившимся словечкам не суждена долгая и плодотворная жизнь. Пройдет немного лет, и они исчезнут. Только в письменных памятниках прошлого найдет их будущий ученый, как сейчас он находит в них старое слово «ловитва». Они временные гости нашего словарного запаса. Пусть живут в нем, но им никогда не проникнуть внутрь основного словарного фонда. В особенном положении находится слово «неловкость». Оно замечательно тем, что, происходя от того же старого корня, «лов» имеет значение, очень далекое от понятий «поймать», «схватить», «сделать своей добычей». Что значит, когда я говорю: «Ах, вчера я случайно совершил такую неловкость». Это значит, я допустил неправильный поступок, вел себя как неумелый, неловкий человек. Слово «неловкость» хоть и несет в себе корень «лов», но здесь он употребляется нами в совершенно новом, очень удаленном от первоначального смысле. Мы еще чувствуем связь слова «неловкость» со словом «ловкий» или «ловкач», а вот его связь со словами «ловля», «ловец» или «лов» совсем утратилась, если искать связи не только звуковой, но и по смыслу. Сказать «я сделал неловкость» можно, но попробуйте скажите «он допустил» или «он сделал ловкость».